Доброй ночи. Доброй ночи всем, кто слушает программу «Серебряные нити». И я, ее ведущий, доктор Александр Данилин, объявив тему передачи, раздумываю о том, что нету науки опаснее, чем психология или искусство. Поскольку сначала вроде как объявляешь тему о психологии начальства, а потом начинаешь думать, да, опять опасную тему взял, что-то тут не так. Ну, действительно, психология начальства простирает свои руки к каждому из нас, потому что, ну, признайтесь, дорогие радиослушатели, огромное большинство из нас или когда-то уже мечтало, уже успело помечтать, или мечтает быть, ну, хотя бы каким-нибудь маленьким начальником. А феномен начальничества в наших душах тоже общеизвестен. Ну, как только человек занимает, ну, хоть какую-то должность, от которой от него что-то зависит, в том числе и в сфере обслуживания, как он вдруг становится начальником. Ну, аптекарь становится начальником по лекарствам, гардеробщик начальником по пальто и людям, которые сдают вещи в гардероб. Ну, и так далее, до бесконечности, упираясь, конечно, в моих коллег-врачей, которые тоже периодически становятся не столько врачами, сколько чиновниками. Один из русских синонимов слова «начальник». Почему мы так хотим быть начальниками? Какие бывают начальники? Почему в России сложилось так, что в нашей стране не любят начальство и не доверяют ему? С какими начальниками вы встречались в жизни? Может быть, хотите сказать кому-нибудь спасибо, а может быть, наоборот, рассказать, ну, что-нибудь такое замечательное о бюрократических выходках своих собственных начальников. Давайте попробуем порассуждать вместе. Тема почти бесконечная. И, как мне кажется, именно сегодня, во времена, когда все больше и больше денежных средств снова зависит от распределения, имеет смысл поговорить, ну, какой же он должен быть, наш российский начальник, чтобы нравиться своим подчиненным. Между прочим, вот это главный вопрос, который бы мне сегодня хотелось задать всем нашим слушателям по постоянному телефону нашего прямого эфира 495-956-1514. Этот телефон, где 495, код города Москвы, а 956-1514, прямой телефон Радио России и, разумеется, программы «Серебряные нити», которая приветствует вас в эфире. Какой должен быть начальник? Что в нем самое главное? Каких начальников вы встречали? Почему в России не любят начальников? Хотелось бы вам быть начальником? Ну, честно, если бы вы были начальником, вы бы смогли правильно и справедливо обустроить работу, дело, бизнес, все, что хотите. Огромное количество вопросов все к тем же самым начальникам. Только не забывайте, пожалуйста, мы говорим о психологии, о глубинной психологии человека, в общем, не об экономике. Наверное, к счастью, поскольку я в ней абсолютно ничего не понимаю. Итак, ваше мнение о начальстве. Все время вспоминается Розанов с его знаменитой книгой «Когда начальство ушло». Он считал, что в России иногда наступает такое время, которое наступило вот сейчас, в эти вечерние часы, когда начальство уже нет рядом, даже семейного. Ведь мы же в семье тоже все время боремся за то, кто из нас будет главным чиновником и бюрократом. Кто будет начальником, а кто, простите, дураком. Семейное начальство и начальство в личной жизни тоже ни в коем случае не надо исключать из темы нашей программы. Все, что вы думаете о начальниках, по телефону 495, код города Москвы, 956-1514. В ночном эфире программы «Серебряные нити». А музыка, к сожалению, у нас до боли знакомая и очевидная. Мне хотелось поставить одного из иностранных исполнителей, но я подумал, что в каждой стране эта проблема сугубо своя. Вот как ее сформулировал давным-давно наш известный исполнитель в своей не менее известной песне. Начальство всякого несчасть. Получше и похуже есть. Построже есть и подобрей, и поумней, и подурей. А нам достался, как на грех, ну, самый худший. Хуже всех. Ну, мы, конечно, возмущаться начали. Хотели было с жалобой идти. Нам нового начальника назначили. Сказали, что уж лучше не найти. А начальник-то, надо признаться, оказался любитель приврать. Очень, братцы, любил потрепаться, да с трибуны очки повтирать. Ну, мы, конечно, возмущаться начали, хотели было с жалобой идти. Нам нового начальника назначили, сказали, что серьезнее не найти. А начальник-то волю почувствовал, сразу запил райкому назло. Пил да пил, да совсем не закусывал. И, конечно, его развезло. Ну, мы, понятно, возмущаться начали. Хотели было с жалобой идти. Нам нового начальника назначили. Сказали, что трезвее не найти. А начальник-то дядя старательный. Поначалу грешил кумовством. А потом, приглядевшись внимательно, воровством занялся, воровством. Ну, мы, конечно, возмущаться начали, хотели было с жалобой идти. Нам нового начальника назначили, сказали, что честнее не найти. А начальник-то дальше куда уже, а был по женской по линии слаб. Всей артелью бывало и за уши, а не оттащишь от этих от баб. Ну, мы, конечно, возмущаться начали, хотели было с жалобой идти, понимаешь. Нам нового начальника назначили, сказали, что приличнее не найти. А начальник на лодыря смахивал, все сидел да вздыхал глубоко. Все ходил да ушами размахивал, оказался дурак дураком. Ну, мы, конечно, возмущаться начали, хотели было с жалобой идти куда следует. Нам нового начальника назначили, сказали, что умнее не найти. А начальник-то люду рабочему, а был ни друг, ни товарищ, ни брат. Он вся матом рабочего почивал, кулаками махал, говорят. Ну, мы, конечно, возмущаться начали, на общее собрание собрались. И нам нового начальника назначили, мы с этим по домам и разошлись. Но не мог я терпеть безобразия, и ушел из артели дрянной. Вот, ребята, какая оказия приключилась однажды со мной вот так. Ну вот, получается, что Михаил Ножкин как бы перечислил чуть ли не все основные претензии. Ну, даже не знаю, удалось ли что-то такое, удастся ли что-то такое новое по сравнению с этой старой его песенкой сказать. Однако, вот хочется мне вспомнить Василия Розанова, который вообще когда-то собирался, объединив свои статьи из русского слова и из нового слова, из двух журналов начала 20 века, написать книгу такую «Чиновник» или «Очерк русской государственности». Он писал, хотим мы этого или нет, Россию сколотили, сбили и выкрасили чиновники. Россия вся есть произведение чиновника, творчество его. Это есть дом им построенный по его разуму, по его вкусу, по его вдохновению, или, вернее, по его безвдохновенности. Вот примерно так. Ну и, конечно, для того, чтобы начать разговор, надо вспомнить самые-самые глубокие наши корни исторические. И поэтому первое послание апостола Петра: «Будьте покорны всякому человеческому начальству для Господа». И святитель Иоанн Златоуст: «Подчиняющиеся начальству повинуются Богу». Тоже загадка. Вот так как-то получается, что в нашем мышлении всякий начальник от Бога. Это правда, Галина Васильевна? Алло? Есть Галина Васильевна? Нет, это не правда. Добрый вечер. Здравствуйте, Галина Васильевна. Не правда нет, это? Я слушаю. Здравствуйте. Это неправда. Почему? Это неправда. Потому что вот я уже человек не молодой, проработала очень долго, больше 40 лет, и на моем жизненном пути трудовом встречались начальники всякие. И мне посчастливилось работать с очень хорошими начальниками. Галина Васильевна, я могу сказать, какой должен быть начальник, который мне... Говорите, Галина Васильевна, чуть-чуть побыстрее, потому что у нас не очень... Которым я работала. Так какой он должен быть? Так, значит, начальник, во-первых, должен быть профессионалом. Профессионалом. Он должен уметь видеть своих подчиненных... положительные черты, чтобы они работали с большей отдачей. С большей отдачей. Он должен уметь ценить своих сотрудников и знать, кому какое дело поручить, чтобы был толк. Во-первых, и он должен быть честным. Честным, в полном смысле слова, потому что есть начальники из... подленькими такими чертами характера. Вот. И он должен быть человечным, чтобы с людьми работать нормально, где-то поругать, а где-то пожурить. Спасибо большое, Галина Васильевна. Вот, наверное, самый общий перечень того, какой должен быть начальник. Только вот, наверное, самое сложное в жизни реального начальника, что каждый из них или из нас приходит на свое место, в общем, это понимая, и желая быть человечным, честным, как-то не у всех это получается. И какой вообще должен быть профессионализм у начальника? Человеческий или профессиональный в смысле того дела, которым он занимается? Это же такой самый главный и самый старый вопрос. Как мне кажется, очень важный. Но все-таки вот этот вот... Я очень боюсь, что даже в словах Галины Васильевны, она говорила медленно, но мне чувствуется в них все равно некоторый... вот этот свойственный нам откуда-то невероятный восторг перед должностью, какое-то почти религиозное чувство. И вот что-то похожее говорила наша радиослушательница до начала эфира. Здравствуйте. Тема наиактуальнейшая. Ведь так сейчас распространен синдром начальника. По Достоевскому человек хочет власть хотя бы над мухой. Начальник тяжкое бремя и возможность самореализации, как человека, как администратора в определенной области. Идеальных нет, но главное, наверное, это бархатная перчатка на железной руке. Наиболее притягательный для подчиненных образ начальника – это работящий, благородный, искренний. Когда не так, давно из народа вышел. А женщин из-за своего неумения владеть эмоциями в начальнике, по-моему, брать не стоит. Первичные отношения человеческие, тогда и работа идет хорошо. У каждого начальника может быть и свой начальник, может болеть жена, сломаться машина, ему может позвонить хорошая знакомая. И иногда он может быть большим капризным ребенком и просто устать. Он может подарить на день рождения цветы от себя, когда неуважение к женщине. С начальником можно водить дружбу, если разделять ее со службой, и не открывать дверь ногой, даже если вроде как тебе и разрешили. Начальник всегда прав и не любит сплетен в курилке. Начальник любит маленькие приятные производственные сюрпризы, и когда кто-то безвозмездно делает что-то для его друзей. А когда через годы случайно встречаешься на улице, то возникает чувство сопричастности к единому. А ты помнишь, помните, неважно как, на ты или на вы. Прекращаю свое слово извержение. Спасибо, Елена из Москвы. Вот это вот чувство сопричастности к единому меня смущает. Вот все-таки, возможно, из Нового Завета у нас это религиозное чувство по отношению к начальству. Нет-нет, я не против. Мне просто очень хочется разобраться, откуда оно берется. Здравствуйте, Галина Тихоновна. Алло. Есть Галина Тихоновна? Алло. Ничего не слышу. Поищите, пожалуйста, Галину Тихоновну. А Иван Николаевич еще ждет нас? Иван Николаевич, алло, нет, ни Галины Тихоновны, ни Ивана Николаевича, извините, ради бога, что-то загадочное есть в нашем отношении к начальству. Вообще говоря, слово «чиновник» – это слово очень древнего российского происхождения. И отношение у нас, обратите внимание, всегда было очень разное к чиновнику и к начальству высшему. У нас сейчас, похоже, не осталось для этого слова. Вообще, когда-то в церковном обиходе слово «чиновник», и все верующие это знают, означало не человека, а книгу, который священнослужители отправляли церковную службу. Службу от слова «чин», да, церковный чин, то есть порядок производства службы. Вот светское использование термина и производного от него нового чиновничества сложилось только к началу XIX века. Имелось в виду, что чиновник – это человек книги. Вообще говоря, да, вот по внутреннему смыслу, не человек, а книга. Такой ходячий носитель закона. И, как ни странно, у нас в результате отношение к чиновнику. Вот если вы внутренне попробуете задумываться, оно какое-то такое, ну, в общем, не как к человеку. Боюсь я, конечно, провоцировать на это. Но, в общем, как книги, в которой должен быть некоторый порядок. А вот в XIX веке еще существовало слово, в котором, которым обозначались люди, которые занимали высшие ступени в табеле о рангах. Они назывались сановниками. И как бы возвышались над массой чиновничества и выводились из нее. Вот эти вот самые сановники, причем определяем мы их сами. Ну, там, грубо говоря, начальник цеха, какой-никакой, не начальник, он чиновник. А вот директор завода, он сановник, он на недопустимой высоте находится. То же самое, например, завуч в школе, он чиновник, а директор, естественно, уже сановник, не говоря уже о районном отделе департамента образования. Там вообще олимпийцы сидят. И самое интересное, что откуда-то в крови берется этот трепет при приходе к начальству разного ранга. Чем выше ранг начальства, тем внутренний трепет в нашей душе должен быть больше. Ну, действительно, некое религиозное чувство здесь действует. Здравствуйте, Галина Тихоновна. Еще одна попытка. Алло? Алло? Ну, почему-то не хотим мы с городом Дмитровым связываться. Я не слышу. Нет, нет связи. Ну вот, к сожалению, раз вторая попытка провалилась. Давайте послушаем песенку, тоже очень хорошо знакомую. Как бы, ну, об одном из аспектов чиновничества. Образ великого актера, который ее поет, сразу появляется на экране. И этот образ, как мне кажется, лучше всего говорит о том, что же такое плохой начальник и одновременно начальник, которому мы поклоняемся. Женщина есть, леди дама, сеньора Фемина. А для женщины главная честь, когда есть у ней рядом мужчина. И повсюду, тем более здесь, где природа дика и невинна. Папочка крылышками бя. Вы мой идеал, моя звездочка, ягодка, рыбка. Зубки жемчуг, а губки коралл, хороши также грудь и улыбка. Я таких никогда не встречал, пусть исправится эта ошибка. Доброй ночи. Мы по-прежнему на радио России и по-прежнему пытаемся обсуждать, почему же у нас люди так хотят выбиться в начальство. Есть ли такая профессия? Здравствуйте, Михаил. Алло. Алло. Да-да, здравствуйте. Здравствуйте, это Михаил Зайцев из Кокаревки, из Брянской области вас беспокоит. Очень приятно, приветствуем мы Кокаревку. Я бы хотел, вот вы подняли такой вопрос насчет того, чтобы вот из Библии. Вот Христос, когда его ученики спрашивали, когда он собрался в тайне, ну, в одном кругу 12 учеников, 12 апостолов, и апостол Петр задает вопрос, говорит, скажи, учитель, кто из нас старший? Так вот он нагнулся, взял тазик и умыл ноги ученикам своим. Дал понять, какой должен быть начальник. Ну, да. Ну, это не касается, конечно, что наши начальники должны мыть ноги своим подчиненным. Ну, в смысле, какое уважение было у Христа своим ученикам? Вы знаете, спасибо, Михаил. Есть тут одно возражение, на мой взгляд, существенное, тоже неоднократно выраженное разными нашими великими авторами по поводу того, зачем нужно, чтобы нам начальник... Простите, я, естественно, никому лично не адресуюсь. Так вот, в 1861 году некий дворянин-крепостник Ржевский, пытаясь задеть сатирика Салтыкова Щедрина, печатно назвал его барином, начальником и бюрократом. Ну, тогда было более заметно происхождение слова «бюрократ» от слова «бюро», то есть он его одновременно как бы назвал такой мебелью, обитой красным сукном. Собственно, от названия этого сукна и происходит слово «бюрократ». Столы им еще с Римской империи начали обивать, потом появилось слово «бюро», а за ним и название профессии того, кто пишет за этим самым бюром. Так вот, когда Салтыкова-Щедрина назвали начальником и бюрократом, он ответил тоже печатно так. «Известно мне, цитирую, что в глазах Собакевича и Маниловых это ужасно ругательное слово. Слушать, как рассуждают эти господа о централизации и бюрократии, бывает поистине уморительно. Один доказывает, что децентрализация и борьба с бюрократией заключается в том, чтобы водку во всякое время пить». «Что такое бюрократ?» – спрашивает Межуев. «А вот, брат, – объясняет Ноздрев, – хочу я, например, теперь водку выпить. А он, бюрократ, тут как тут, стой, – говорит, – водку велено пить в 12 часов, а не теперь. Меня, однако, шить слово не пугает, – отвечал он Ржевскому. Оно выражает собой принцип, без которого я боюсь, что в нашей стране, кроме водкопития, абсолютно ничего и не останется. Я очень боюсь, что с этим мнением вообще как-то согласно огромное количество народу. Отсюда такое страстное почитание у нас бюрократии и формирование из нее некого абсолютно особого класса. Потому что если ее убрать, вот еще, да, с того древнего мнения Салтыкова-Щедрина. Ну, что мы будем делать? Ну, водку во всякое время пить. Здравствуйте, Галина. Здравствуйте, Александр Геннадьевич. Вы из Рязани? Я вот такая мысль пришла, и она как подтверждает мой опыт. Я так вот как-то быстренько-быстренько у меня вспоминается, что, например... Что, ну вот, когда я чувствую, когда я обращаюсь с начальством, ну, так, с разным уровнем начальства, то чем, так, по-другому, наверное, сказать, что зависимость наша от руководства в том, что мы чувствуем, что они более информированы, больше знают законов, там, всех финансовых, юридических, всевозможных. И чем ближе, чем наш уровень информированности ближе к уровню того руководства, с которым мы общаемся, тем мы легче с ним, тем легче у нас с ним отношения. Вот мне приходилось и судебными органами, и с органами здравоохранения. Если я знаю свое право, свои обязанности, свои права, то и со мной разговаривают так же. И вот я помню, работала, когда помоложе гораздо была, сейчас и на пенсии уже, что и сотрудники мои были тоже самые согласны со мной, что вот уровень нашего, вот невежество наше, нас вот очень много подводит. Что наше невежество – это наша трусость перед руководством. Понимаете, да? о чем я говорю? Да стараюсь. О том, что мы уважаем руководство, зависимо от того, насколько они... И вот мы так, как мы считаем, что они... чем они больше знают, как бы, тем мы их больше уважаем. Чем они больше нас знают. И все-таки, да. Какое же бывает начальство? На самом деле... Разное. Вот при мне, для меня совершенно очевидно, что как бы незнание законов – это такая наша традиция. На самом деле, то, что начальство проходит на своих курсах повышения квалификации, мы, собственно говоря, можем узнать из интернета, книг. Это конечно. Совершенно не секретная информация. Как бы проблема заключается в том, что мы почему-то, да, стремимся все время отдать Богу Богова, а Кесарю Кесарева. И диалог получается неравный. Почему бы это, Галин? Ну, хотя, конечно, вот... Равный диалог, это может быть самое главное в жизни. Он всегда работает на всех уровнях. Ну? А в чем дело-то? Ну, не очень мы любим учиться, не очень мы любим узнавать, ленимся. Вот и получается, да, что всякий подчиненный достоин своего начальника, да, перефразируя. Пожалуй. Вот эту самую фразу. Скажите, пожалуйста, а что же имел в виду под начальством от Бога Спасителя апостол Петр? Это я прям сразу не могу ответить. Это надо думать. Я как-то... Спасибо большое. Спасибо, Галина. Спасибо. Доброй ночи, Александр Михайлович. Алло, Нижний Новгород. Алло. Да, здравствуйте, Александр. Доброй ночи. Доброй ночи. Ну, во-первых, я, с вашего позволения, характеризую, которые начальников я встречался в своей жизни, жизненный опыт у меня большой. Нет плохих начальников. Есть начальники, которые недостаточно знают психологию. Я считаю, что руководитель, который даже самого маленького звена, он обязательно должен знать хотя бы азы психологии. Хотя бы азы психологии. Вот. Это первое. Второе. Человек, который назначается на ту или другую должность, он должен быть компетентен. Это второй критерий. И третий критерий, самый важный, это отношение к людям. Всегда помнить, что люди, рабочие, они делают, они производят какие-то материальные ценности, они какие-то создают благи. И к ним нужно относиться, конечно, со всем уважением. Вот. Зачастую у нас бывают начальники, которые не всегда компетентны в своих вопросах, но очень не любят, когда им подчиненные подсказывают, как нужно делать тот или иной вопрос решать. И они начинают в таких случаях бить себя в грудь, кричать: «Я начальник», стульями бросаться, подзатыльники давать, даже такое бывает. Вот. Поэтому, мне кажется, вот основное такое должно быть. А то, что вот я сейчас не согласен с предыдущим женщиной, которая высказывала, что вот мы мало знаем, там поэтому плохо и так далее. Да, все зависит от человека. Если человек чувствует, что в беседе его подчиненный каких-то вопросов не знает, то нормальный человек, который хорошо знает психологию, который, так скажем, хорошо знает свое дело, он всегда поможет и подскажет, как нужно сделать, как выйти из того или иного, иного положения. Вот я так считаю. Ну вот все, вы знаете, спасибо. Александр Михайлович, нет, всего доброго. Всего доброго. Ну вот вы знаете, я как бы согласен со всеми этими замечательными и разумными мнениями. Однако удивительные вещи стали происходить в кризис. Мне, по счастью, с моим непосредственным рабочим начальством тоже, как я считаю, повезло. Это не комплимент, это просто чистая правда. Разные ситуации в жизни бывали, но мы действительно и на моей работе больничной, и здесь, на Радио России, в общем, пытаемся делать общее дело. Но вот тут в последнее время вокруг я стал встречаться просто с какими-то замечательными парадоксами. Я тут столкнулся с издательской деятельностью, попробовал. И вот просто поразительно. Директор там издательства в одном очень крупном, одном из крупнейших московских издательских объединений. Просто фантастика какая-то. Врет, изворачивается, обещает перезвонить, не звонит, не подходит к телефону. Смертельно боится сказать «нет». Как вообще, ну, как бы возможно такое? Я не очень понимаю. Но, тем не менее, бывает, по крайней мере, два типа начальников. Одни начальники – это люди, которые пытаются всеми возможными способами нивелировать подчиненных. Собственно говоря, чаще всего именно с таким начальством мы сталкиваемся там, я не знаю, в сфере обслуживания, в гардеробе, в прачечной, в магазине. У нас такой сервис начальственный. Знаете, наверное, эту форму российского сервиса. А второй тип начальников – это начальники, которые, ну, каждый в силу своего разумения пытаются, ну, пусть даже не заботиться о подчиненных, давайте скажем широко, заботиться о деле, потому что подчиненные, собственно, это часть дела. Правда? Есть страшненькие фразы, ну, например, знаменитая сталинская «У нас незаменимых нет», но эта фраза, с ней дело не сделаешь, с ней можно построить лагерь, как известно. Здравствуйте, Татьяна Михайловна. Добрый вечер. Добрый вечер. Очень довольна, что я вам дозвонилась. Это очень трудно дозвониться. И сразу вам отвечаю на все вопросы. Давайте. Значит, раньше у нас существовала пословица: если хочешь узнать человека, сделай его начальником. Теперь насчет Иисуса Христа. Иисус Христос вымыл ноги своим апостолам перед смертью, и он им сказал, что вы должны также обращаться друг с другом, так как я, а не говорить о начальниках каких-то. Теперь я работала на фабрике «Газнак», если вам это известно, то фабрика «Газнак» — это женская фабрика, и у нас очень много женщин было руководящие, все женщины были руководящие, и мастера, и начальники, и директора, очень хорошие женщины, настоящие. А потом вспомните знаменитую леди английскую, Тэтчер, а Екатерина II, вот они, женщины, умные, сильные. А то будут говорить, что женщинам не надо быть у власти. Порой мужчины у нас идиоты. Да я хозяйство думаю... вести, не кое-чем трясти. Извините за грубость. Да я думаю, что, как ни удивительно, потихонечку, да, время женской власти и приходит. Хотя тоже иногда бывает трясут, да так трясут, что просто последний дух вытрясают. Да, ведь женщина, как и мужчина, познается, когда она приходит во власть. Только тогда можно сказать, чего из нее получится. Потому что бывает, что она остается женщиной, а бывает, что она становится хуже любого из этих вот, которые трясут. Все по-разному, потому что как только становишься начальником, и, может, это самое главное, да, особенно если женщина становится начальницей в мужском коллективе, вот тут-то месть за все свои обиды, ну и как бы правильные, верные и неверные, и за те, которых не было. В общем, да, по принципу, который мы обсуждали в передаче, все мужики сволочи. Я вот что хочу сказать. У нас в области начальства существуют вещи совершенно удивительные, потому что мы с вами все-таки живем в удивительно патриархальной стране. И остатки некой очень древней общности, отдаленное эхо крестьянской общины, к сожалению, только эхо, потому что ни общины, ни деревни, в общем, наверное, не осталось. Оно зато действует в наших городских законах. У нас как бы в этой вот патриархальной общности власть выступает в виде такой совсем древней патриархальной формы, в которой первое лицо царь, генеральный секретарь ЦК КПСС или президент, скорее выступает в роли отца общины, чем официального главы государства. То есть он должен дать все, накормить, напоить, дать денег и сказать, как надо жить. А при этом законы, которые он выполняет, издает, можно не выполнять на самом деле, по той простой причине не выполнять, что как бы, ну он же отец, хотя и строгий, ну накажет, ну выпарит. А как бы отсюда вот это вот наше страшненькое словечко «по понятия», потому что «жить по понятиям», потому что это, строго говоря, значит, что вот эти вот законы, которые в рамках понимания установлены неким абстрактным папой, они, в общем, писаны для кого угодно, но не для меня. Вот эта вот община, которая сложилась, она и до сих пор, и сегодня склонна всех уравнивать, и любую инициативу, предприимчивость, предпринимательство расценивает крайне негативно. Это вот это наше общинное сознание убеждено, что источник не то что богатства, любой состоятельности всегда либо кража, либо эксплуатация. А поэтому любое слово «чиновник» автоматически сразу переходит к понятию распродажа России или к некому желанию внутреннему уравниванию. Мы относимся отрицательно к любым формам бюрократического управления на основе не закона, а авторитета начальника. И поэтому так больно нас задевает периодически начальство, которое с нашей точки зрения этого самого авторитета, вот по понятиям, не по закону, недостойно. Начальники, конечно же, бывают двух типов. Одни – это люди, которые, попав на место начальника, таким образом преодолевают свой комплекс неполноценности. Они не верят в себя, поэтому для того, чтобы доказать что-то кому-то, им надо унизить другого. И, наконец, бывают совершенно другие начальники, которые пытаются понять дело и подчиненных. Давайте будем надеяться, что их будет больше. Ну, еще одна старая русская песня о начальниках. А единственное, что я хочу вам сказать в конце, что давайте поговорим послезавтра, в среду, о Морисе Метерлинке, пьесе, книге «Синяя птица». Точнее говоря, о синей птице, как об образе нашей мечты. Что же все-таки она такое? Спокойной ночи. Как она грозный терек выгнали казаки, выгнали казаки 40 000 лошадей, и покрылось поле, и покрылся берег сотнями порубленных, постреленных людей. Нашей мать.